Линли медленно выдохнул, вдруг осознав, что не дышал все время, пока говорила Фрэнсис. Он ощущал себя так, как будто его вышвырнули на середину океана, и ему остается только пойти ко дну. Он взглянул на жену, надеясь получить от нее хоть какую-нибудь подсказку, и увидел, что она зажала рот рукой, и понял, что она чувствует грусть. Хелен грустит о словах, так долго остававшихся невысказанными между супругами Уэбберли. Он же не мог решить для себя, что хуже. Годы, проведенные под пыткой неопределенностью, или секунды быстрой смерти от кинжала знаний. Хелен проговорила: «Фрэнсис, если бы Малькольм не любил вас, долг...» произнесла Фрэнсис, аккуратно складывая носовой платок. Она ничего не прибавила к этому слову. «Мне кажется, что долг — это часть любви, Фрэнсис», — сказал Линли, — «нелегкая часть. Это совсем не то, что первая волна восторга, волна желания и веры в то, что звезды предопределили твою судьбу. И тебе так повезло, что однажды ты глянул в небо и прочитал послание. Нет, это та часть, где мы выбираем, придерживаться ли нам взятого курса или нет». «Я не дала ему права выбора», — обронила Фрэнсис. «Фрэнсис», — негромко сказала Хелен, и по ее голосу Линли понял, сколь трудно ей произнести следующие слова. «Поверьте, это не в нашей власти». Фрэнсис обернулась к Хелен, но, конечно, увидела только внешний образ, выстроенный Хелен для жизни в том мире, который она давным-давно для себя создала. Модная стрижка, свежий маникюр, ухоженная безупречная кожа. Идеальное стройное тело, еженедельно тонизируемым массажем, одежда, сшитая для женщин, которые знают, что такое элегантность и как ею пользоваться. Но что касается самой Хелен, женщины, которая однажды стремительно покинула любимого мужчину, потому что не могла справиться с тем, что ей придется кардинально изменить весь свой жизненный уклад, Фрэнсис Уэбберли не знала той Хелен и, следовательно, не могла знать, что никто лучше Хелен не понимает, что состояние одного человека — ментальное, духовное, психическое, социальное, эмоциональное, физическое или любая комбинация вышеперечисленного никак не может повлиять на выбор, который делает другой человек. «Вы должны знать это, Фрэнсис», — сказал Линли. «Малькольм не бросался под машину». «Да, Эрик Лич позвонил ему и сообщил о смерти Юджинии Дэвис». И вы, скорее всего, читали о ее убийстве в газетах. Эта новость его сразила. Я думала, что он забыл о ней, а оказалось, что нет. Спустя столько лет. Он не забыл ее, вы правы, — сказал Линли. Но по иным причинам, чем вы думаете. Фрэнсис, мы не забываем, мы не можем забыть. Сдав документы в архив, мы не можем идти дальше по жизни, как ни в чем не бывало. Это невозможно. Так что устроен наш мозг, он помнит. Если нам повезет, то эти воспоминания не превратятся в кошмары, но это максимум, на что можно надеяться. Это часть работы. Линли знал, что балансирует на тонкой грани между истиной и ложью. Он знал, что чувства, которые Уэбберли испытывал во время своего романа с Юджинией Дэвис и в последующие годы, объяснялись далеко не одним этим свойством памяти, но сейчас признавать это было нельзя. Сейчас главная задача состояла в том, чтобы жена Уэбберли уяснила одну важную деталь последних 48 часов. Поэтому он повторил ее. Фрэнсис, он не бросался под колеса машины. Его сбили. Сбили умышленно. Кто-то хотел убить его. И через несколько часов или дней мы узнаем, преуспел этот кто-то или нет, потому что Малькольм может умереть. Недавно он принес еще и обширный инфаркт. Вам ведь сообщили об этом? Она издала странный звук —